Часть пятая. Молодого офицера армии Свободной России, кавалера медали за отвагу и ордена мужества лейтенанта спецназа Тимофея Варпаховского мы похоронили на деревенском кладбище, примыкавшем к нашей церквушке в Спас-Заулке. Кладбище было на Всхолмье, как и храм. Оттуда на многие километры окрест просматривались просторные поля в волках льна и соломенных скирдах, темные заводи Чесны, серые избы по ее берегам, далекие синие леса за заливными лугами. Отпевали и хоронили его в закрытом гробу, потому что он погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на 63-м километре Рязанского шоссе, ориентировочно между 10 и 12 часами той самой ночи, когда мы переходили польско-белорусскую границу в районе поселка Новый Двор. Причиной смерти неизвестного мужчины в возрасте от 25 до 30 лет, роста среднего, телосложения худощавого, без особых примет, явился, как значилось в милицейском протоколе, наезд неустановленного транспортного средства, водитель которого с места происшествия скрылся. В связи с темным временем суток и удаленностью от населенных пунктов свидетелей происшествия найти не удалось. Поскольку при погибшем не было никаких документов, труп его был доставлен спецтранспортом в морг ближайшего к месту происшествия города Бронницы, где мы его и нашли к вечеру второго дня после возвращения из Гродно. Самолет Як-40, заказанный для нас губерманом, приземлился на подмосковном гидрографическом аэродроме Мячково около 5 утра. На краю летного поля стояли две машины — красный спортивный «Феррари» и джип «Гранд Чироки». Губерман встретил нас у трапа и сразу понял, что сейчас не время для расспросов. Он уступил мне место за рулем своего «Феррари», место водителя джипа занял боцман. Через 50 минут мы были в Затопине. Ольга, разбуженная шумом двигателей, вышла на крыльцо, кутаясь в халат. Увидев меня, бросилась мне на шею и тут же отступила. «Что случилось?» «Где Тимоха?» — спросил я. Она облегченно передохнула и заулыбалась. «Все в порядке. Его увезли в военный санаторий, лесные отдали. В Минобороне выделили для него путевку, прислали специально за ним санитарную машину. Врач сказал, что там прекрасные условия, новейшее оборудование. Он сможет пройти интенсивный курс лечения и физиотерапии». «Когда его увезли?» «Вчера вечером, часов 6. Врач сказал, что долго искали Затопина». «А какая была машина?» «Обыкновенная, скорая, 03». «А врач?» «Тоже обыкновенный. В белом халате и два санитара». Тимоха сказал, «Жаль, что не дождется вас. Он очень хотел, чтобы трубач сыграл ему на саксофоне сертаки. А мы с тобой, — сказал он мне, — будем танцевать». Он уже мог делать шага 4 без коляски. «Вчера вечером, часов 6. Значит, Волков отдал этот приказ после моего звонка из мотеля «Автохилтон». До этого не решался. Нет, не так. Считал несвоевременным, а потом решил, что пора. «Что-нибудь не так?» — спросила Ольга. «Я почему спрашиваю? Перед тем, как уехать, Тимоха показал захоронку, где деньги спрятаны, в чулане. Очень много американских денег. Он сказал, что ты все объяснишь. Ну, что ты молчишь? Что случилось?» Что я мог ей ответить? Откуда ей было знать, что никакой путевки Минобороны для лейтенанта Варпаховского не выделяла? По той простой причине, что там не знали, где он. Знали только в одном месте — в управлении по планированию специальных мероприятий. Показал, где деньги спрятаны. Значит, что-то почувствовал. «Он был веселый, очень ждал вас, очень хотел, чтобы трубач сыграл ему». Она повторяла и повторяла эту фразу, Уже когда мы нашли Тимоху и привезли в затопленном в закрытом гробу. Она повторяла ее, пока трубач не положил ей на плечи свои тяжелые, нежные руки и не сказал, заглядывая сверху в ее лицо. —